«Вот что», — сказал Ронни, — «мы все равно поженимся». «Господи, но я же могу работать!» «Как именно?» — спросил Галахад. «Ну, как-нибудь». «Члены нашей семьи», — сообщил его дядя, — «стоят на рынке 3,5 пенса в год». «Нет, надо уломать Кларенса. Пошли, пошли. Кто его знает?» «И не такие казусы решались. Вы уж мне поверьте. Я думаю, все уладится, и все будет замечательно».